Укрытые в вестибюле из белой кости, две фигуры могли говорить без опасения, что их подслушают. Многое нужно было обсудить, и многое лежало на чаше весов. «Я различаю две линии», — сказал один лиричным и звучным голосом, «сходящиеся на данный момент в одной точке, но они скоро разойдутся». Другой сплел вместе тонкие пальцы и ответил, «Я тоже их вижу, и точку, в которой они расходятся. Он не прислушается к тебе, ты тратишь свое время». Хотя он был категоричен, первый собеседник не казался взволнованным. «Он должен, в противном случае, подумай о цене». «Другие могут не согласиться». Через минуту второй медленно покачал головой. «Ты видишь вторую стезю, на которой он на самом деле не существует. Судьба закроет эту дверь для нас. Ты видел это?» «Я видел его. Он должен выбрать, все должны выбирать. Но его решение уже принято, и не в нашу пользу». Теперь тон первого собеседника отметил легчайший оттенок раздражения. «Как ты можешь быть уверен?» «Ничто не бесспорно. Тем не менее, альтернатива маловероятна. Но железные ноги не сменят свой путь без сильного импульса». Первый откинулся назад. «Тогда я обеспечу его». «Это не будет иметь никакого значения. Я должен преуспеть. И тем не менее, у тебя не выйдет. Но я должен попытаться».